И она, словно не чуя подвоха, в сотый же раз серьезно объясняла. Это такой маленький, показывала размер пальцами. Зверь с длинными ушами. Энергично показывала на себя. А ты — это ребенок того зверя. Они живут в лесу. Они живут в поле. Было ли это с ним? Где же та женщина? И что делает здесь эта птица громадная, одиноко застывшая под пустым небом на плоской, внезапно пустынной земле, неоглядной, не имеющей пределов, в зародыши, истребляющей этим пустым пространством любые попытки зрения, разума, защиты, даже простого вздоха? Боже, как страшно! Значит, было там что-то, что он выплюснул вон. Что-то же было там, было в этих дурацких макаронах. Господи, что? Опасное, исключительное, смертельно важное, что приманило Бог знает откуда этого археоптерикса размахом крыл, перекрывающего горизонт. Сцена седьмая. Отлет. У всего есть конец. Вот и птица взлетает, чтобы вздохом уйти в плотный ультрамарин. О, как тяжела она для ветвей земного древа! Как невесома для безучастных небес! Теперь с точки зрения птицы мы видим этих двоих, что стоят напротив друг друга, каждый за стеклом, чуть отшторив свою занавеску. В этом месте здание напоминает букву «П». И вот в тех торцах нежданно близко друг к другу, против друг друга, стоят женщина с библейски белым лицом возле чуть отведенного бархата черной портьеры, и мужчина, словно доспехами, скрытый ребрышками металлических жалюзи. Только забрало его поднято вверх. Как мог, он расширил пальцами щель. Значит, оба они видели птицу во время ее гостевания на земле. Они смотрели на нее, оба, одновременно, думая о чем? Бог весть. Мы также не знаем и уже не узнаем, видели ли они при этом друг друга. Но теперь их взгляды обязательно, неизбежно где-то пересекутся, высоко в лазури, в точке отлетающей птицы. А мы... Душа, Боже мой, отлетает все выше. Мы, наконец, видим поляну, дерево с круглой кроной. Выше. Да, теперь они очевидны, стрельчатые окна с сияющими витражами, белые колоннады, победные в своем классическом ритме, галереи, утопленные в розово-пенном цветении, и выше — витые балкончики, зависшие словно бы в невесомости. Выше, выше, и вот мы видим каменные башенки с узкими бойницами — и ярко-пестрыми полотнищами флажков. Дворец. Да, мы видим дворец. Как раз тот, будто из Шарля Перо или братьев Гримм.